Глава 8. На Пасхе усопших не поминают. Таков народный обычай, так и церковный устав положил. В великий праздник воскресенья нет речи о смерти, нет помина от лени. Смерти празднуем умерщвление, поют и в церквах, и в раскольничьих моленных, а на обительских трапезах и по домам благочестивых людей читаются восторженные слова Златоуста, и гремят победные клики апостола Павла. «Где ти? Смерти жало! Где ти, Ади, победа?» Нет смерти, нет и мертвых. Все живы в воскресшем Христе. Но в русском народе, особенно по захолустьям, рядом с христианскими верованиями и строгими обрядами церкви, твердо держатся обряды стародавние. Заботно берегутся обломки верований веселых старорусских богов. Верит народ, что велик гром гремучий, каждую весну поднимается от долгого сна. И, сев на коней своих, сизые тучи, хлещет золотой вожжой, полючей молоньей, мать сыру землю. Мать-земля от того просыпается, молодеет, красит лицо цветами и злаками, пышет силой, здоровьем, жизнь по жилам ее разливается. Все оживает, и поля, и луга, и темные рощи, и дремучие леса. Животворящая небесная стрела будет и мертвых в могиле. Встают они из гробов, и незримые земным очам носятся сереть остающихся в живых милых людей. Слышат гробные жильцы все, видят все, что люди на земле делают, слово только молвить не могут. Как не встретить, как не угостить дорогих гостей? Как не помянуть сродников, вышедших из сырых, темных жальников на свет поднебесный? Услышат окличку родных, придут на зов, разделят с ними поминальную тризну. Встают мертвецы в радости. Выйдя из жальников, любуются светлым небом, красным солнышком, серебряным месяцем, частыми мелкими звездочками. Радуется и живое племя, расставляя снеди по могилам для совершения тризны. Оттого и день так зовется — Радуницей. Сноска. Жальник, могила, собственно, бугор земли, насыпанный над нею. Окличка — обращение к мертвым на кладбищах, зов. Об окличках, бывающих на кладбищах в Радуницу, говорится в 100 главе. 25-й царский вопрос в главе 42-й. Радуница. В южных губерниях понедельник, в средних и северных — вторник Фоминой недели, когда совершается и церковное поминовение по умершим. В уставах поминовение усопших в этот день не положено, но церковь хотела осветить Радуницкую тризну своими священнодействиями, чтоб в народной памяти загладить языческое ее происхождение. Стукнет гром гремучий по небу горючим молотом, хлестнет золотой вожжой и пойдет по земле веселый яр гулять. Сноска. Словом «яр» означалась весна, а также зооморфическое божество жизни и плодородия, иначе ярила. Оно же именуется купалой, от старого слова «купить», в смысле «совокупить». Местами зовут его ярхмель, отсюда хмелевые ночи, то есть весенние хороводы и другие игры молодежи, продолжающиеся до утренней зари. Радуница, Красногорка, Русальная неделя, Бесериха, Земля-именинница, 10 мая, Семик, Зеленые святки, 9 пятница, Ярила, Кострома, Кличалы, Кукушки, Купала, Хороводы, Радуницкие, Русальные, Никольщина, Зелотовы, Семицкие, Троицкие, Всесвятские, Пятницкие, Ивановские или Купальские. Все это ряд праздников одному и тому же Яриле или Купале. На Радуницу празднуют его приход, на Купалу — похороны, Причем в некоторых местах хоронят соломенную куклу, называемую Ярилой, Костромой, Кострубом и прочее. От Фоминой недели до Иванова дня, Иван Купала 24 июня, продолжаются хмелевые ночи. И это самое веселое время деревенской молодежи. В больших городах и селах к названным праздникам приурочены народные гуляния, называемые полями. Семиково поле, Ярилино поле и тому подобное. Каждое происходит на особом месте, где, быть может, во время оно совершались языческие праздники Ярили. Ходит яр хмель по ночам, и те ночи хмелевыми зовутся. Молодежь в те ночи песни играет, хороводы водит, в горелке бегает от вечерней зари до утренней. Ходит тогда Ярила ночною порой в белом объяренном балахоне. На головушке у него венок из алого мака, в руках спелые колосья всякой яри. Сноска. Объярь. Волнистая шелковая материя, муар, с серебряными струями, иногда с золотыми. Яровой хлеб, пшеница, ячмень, овес, греча, проса и другие. Где ступит ярхмель, там несеянный яровой хлеб вырастает. Глянет Ярила на чистое поле, лазоревые цветочки на нем запестреют. Глянет на темный лес, птички защебечут, и песнями громко зальются. На воду глянет, белые рыбки весело в ней заиграют. Только ступит Ярила на землю, соловьи прилетят. Помрет Ярила в Иванов день, соловьи смолкнут. Ходит Ярилушка по темным лесам, бродит хмелинушка по селам деревням. Сам собою яр хмель похваляется. Нет меня, Ярилушки, краше. Нет меня, хмеля, веселее. Без меня, веселого, песен не играют. Без меня, молодого, свадеб не бывает. На кого Ярила воззрится, у того сердце на любовь запросится. По людям ходит Ярила не торопко, без спеха. Ходит он веселый по сеням, по клетям, по высоким теремам, по светлицам, где красные девицы спят. Тронет во сне молодца золотистым колосом. Кровь у молодца разгорается. Тронет яр хмель алым цветком сонную девицу. Заноет у ней ретивое. Не спится молодой, не лежится. Про милого, желанного грептится. А Ярила стоит над ней да улыбается. Сам красную девицу утешает. Не горюй, красавица, не печалься. Не мути своего ретива сердечка. Выходи вечерней зарей на мое Ярилино поле. Хороводы водить, плетень заплетать, с дружком миловаться, под ельничком, березничком сладко целоваться. Жалует Ярила хмелевые ночи. Любит высокую рожь да темные перелески. Что там в вечерней тиши говорится? Что там теплую ночью творится? Знают про то гром гремучий, сидя на сизой туче, да Ярила, гуляя по сырой земле. Таковы народные поверья про восстание мертвых и про веселого бога жизни, весны и любви. Только минет святая, и смолкнет пасхальный звон. По сельщине-деревенщине помины и оклички зачинаются. В Навий день старый млад спешат на кладбище с мертвецами христосоваться. Сноска. Навий день. А в Малороссии — мертвецкий велик день. Другое название радуницы. Нав, Навье, мертвец. Отпев церковную панихиду, за старорусскую тризну садятся. Рассыпается народ по Божьей Ниве, зарывает в могилки красные яйца, поливает жальники сыченой брагой, убирает их свежим дерном, раскладывает по жальникам блины, оладьи, пироги, кокурки, крашеные яйца, пшенники да лапшонники, ставит вино, пиво и брагу. Сноска. Кокурки, пшеничный хлебец с запеченным в нем яйцом. Затем окликают загробных гостей. Просят их попить, поесть

Едва склоняя голову, величавая манефа вместо обычной прощи приветствовала встречных пасхальным приветом. «Христос воскресе!» Не раз останавливалась она на коротком пути до часовни и радостно, сиявшими очами, оглядывала окрестность. Сладко было манефе глядеть на пробудившуюся от зимнего сна природу. Набожно возводила она взоры в глубокое синее небо. Свой праздник праздновала она, свое избавление, отстоявшей у изголовья смерти. Истово творя крестное знамение, тихо шептала она, глядя в вешнее небо: «Иже ада пленив и человека воскресив воскресением своим, Христе, сподоби мя чистым сердцем тебе пети и славите». Через великую силу забралась она на высокое крутое крыльцо часовни. На паперти присела на скамейку и маленько вздохнула. Затем вошла в часовню, сотворила уставной семипоклонный начал, замолитвовала на чин часов и села на свое игуменское место, преклонясь на посох, окрашенный прозеленью с золотыми разводами. Отправили часы. Манефа прочла отпуст. Уставщица мать Аркадия среди часовни поставила столик, до самого полу крытый белоснежную полотняную одеждой, с нашитыми на каждой стороне осьмиконечными крестами и залой шелковой ленты. Казначея мать Таифа положила на нем икону Воскресения. Воздвизальный крест, канун, блюдо с кутьей, другое с крашенными яйцами. Сноска. Канун. Мед, поставленный на стол при отправлении панихиды. Чинно отпели канон за умерших. Большого образа соборной старицы, мать Никанора, мать Филарета, мать Евсталия, мать Лариса, в черных креповых наметках, спущенных до половины лица, и в длинных мантиях, подняли кресты и иконы ради крестного хода в келарню. Уставщицы с казначеей взяли поминальные блюда. Впереди двинулись певицы с громогласным пением стихер. «Да воскреснет Бог, и разыдутся в разе его». Марьюшка, как головщица правого клироса, шла впереди. Звонкий, чистый ее голос покрывал всю певчую стаю. Среди крестов, икон и поминальных блюд тихо выступала манефа, склонясь на посох. Став на верхней ступени часовенной паперти, выпрямилась она во весь рост и повелительным, давно неслышанным в обители голосом крикнула: «Стойте, матери!» Крестный ход остановился. «К матушке Екатерине!» — приказала игуменья. Ход поворотил направо. Там, за деревянной огорожью, в небольшой рощице, среди старых и новых могил, возвышались два каменных надгробия. Под одним лежала предшественница манефы, мать Екатерина, под другим — мать Платонида, в келье которой гордая красавица-матрёнушка стала смиренной старицей-манефой. Поклонясь до земли перед надгробием, манефа взяла с блюда пасхальное яйцо и, положив его на землю, громко сказала: «Матушка Екатерина, Христос воскресе!» Потом с таким же приветом положила яйцо на могилу Платониды. Марьюшка завела Ирмос. «Воскресенье день!» Певицы стройно подхватили, и громкое пение пасхального канона огласило кладбище. Матери раскладывали яйца на могилке, Христосуя с покойницами. Инокини, белицы, сироты и прихожие богомольцы рассыпались по кладбищу христосоваться со сродниками, с друзьями, приятелями. Пропели каноны стихеры, возгласили вечную память. С пением «Христос воскресе» крестный ход двинулся к келарне. Тем и кончился поминальный обряд на кладбище. Причитать над могилами в скитах не повелось. То эллинское беснование, нечестивое богомерзкое дело, по мнению келейниц. Сам Стоглав возбраняет оклички на радуницу и вопли на жальниках. В келарне собралась вся обитель. Много пришло сирот, немало явилось матерей и белиц из скудных обителей. И напольные, и марфины, и заречные, и матери Солоникеи, и погорелые рассохины — все тут были. Все собрались под гостеприимным кровом, восставшие от смертного одра Манефы. Хотелось им хоть глазком взглянуть на сердобольную, милостивую матушку, в жизни которой совсем было отчаялись. А больше всего нашло деревенских христолюбцев. Изо всех окрестных селений собрались они. Пришли бабы, пришли девки, пришли малые ребята. Все привалили помянуть покойников за сытной обительской трапезой. Сев на игуменское кресло, Манефа ударила в кандию. И трапеза пошла по чину, стройно, благоговейно. Обительские и сироты сидели с невозмутимым бесстрастием. Пришлые христолюбцы изредка потихоньку покашливали, шептались даже меж собою. Но строгий взор угощавших старец мгновенно смирял безвременное их шептание. Все шло тихо, благообразно, по чину. Но богу попущающую, врагу же действующую, учинилось великое искушение. Чтениями на трапезе распоряжается уставщица. На Великий пост выдала мать Аркадия из кладовой книгу-лествицу, дорогую старообрядцам книгу, печатанную при патриархе Иосифе. Сноска. Лествица, печатанная при патриархе Иосифе в Москве 1647 года. До Страстной успели прочитать из нее 30 степеней монашеского подвига и несколько добавлений, помещенных в конце книги. На Страстной стали страсти читать. На Пасхе Златоуста лествица осталась недочитанную. На Радуницу надо бы матушке Аркадии иную книгу в келарню внести. Да за хлопотами ей не удосужилось. Придя в келарню, и вздумала она сбегать за книгой. Да на грех ключ от сундука обронила. Нечего делать, пришлось лествицу дочитывать. Самое последнее слово от патерика Скидского. Замолитвовала Манефа, и раздалось по келарне мерное чтение рядовой канонницы. «Поведа нам, отец Евстафий, глаголя!» Спохватилась знавшая наизусть всю лествицу Манефа. Но было уже поздно. Не в ее власти прекратить начатое чтение. То грех незамолимый, непрощаемый, то непомерный соблазн перед своими, тем паче перед прихожими христолюбцами. А выкинуть из чтения ни единого слова нельзя. Как сметь святые словеса испразнять? Это, по мнению старообрядцев, значило бы над святыней ругаться, дьявольское дело творить. Ссылаясь на хворь и на слабость, Манефа торопила суетившуюся Веринею скорее кончать трапезу, а каноннице велела читать как можно протяжней. То было на мысли у игуменьи, чтобы чтение не довести до конца. Но у Веринеи столько было наварено, столько было нажарено, людей за столами столько было насажено, что, как медленно не читала канонница, душеполезное слово было дочитано. Читает канонница, как Евстафий, накопив денег, восхотел нам сде хиротонисатися пресвитером и того ради пошел из пустыни в великий град Александрию. И бысть на пути Евстафию от беса искушения. Предстал окаянный в странном образе. «Идущий же ми путем», — читала среди глубокой тишины канонница. «Видих мужа, высока ростом и нога до конца. Черна видением, гнусно образом, мало главою, тонконогая, несложна, бесколенна, грубо составлена, железнокоготна, черноока, весь звериноподобие имея, баша же жена-муж, лицем черн». «Дебилоуснат, великому!» Споткнулась канонница. «Такие видит речи, что девице на людях зазорно сказать, а пропустить нельзя. Сохрани Бог, от такого греха. В краску бросила бедную. Сгорела вся. Говорком вели читать. Учащала бы, строго шепнула Манефа уставщице. Спешно и вполголоса прочитала канонница, смутившее ее речение. Матери потупили взоры, белицы тихонько перемигивались. Прихожие христолюбцы лукаво улыбались. «Аз же, видев его, убояхся!» Продолжала немножко оправить от смущения канонница. «Знаменах себя крестным знамением». Из дальнейшего чтения оказалось, что и это не помогло Евстафию. «Обие бысть», — читала канонница, — «аки жена красна и благозрачна». Опять споткнулась бедная. Слезы даже на глазах у ней выступили. «Скорей бы кончала», — угрюмо шептала Манефа, бросая суровые взгляды на Аркадию. Душеполезное слово кончилось. Потупя глаза и склонив голову, сгоревшая со стыда канонница со всех ног кинулась в боковушу, к матери Веринее. Глубокое молчание настало в келарне. Всем стало как-то не по себе. Чтобы сгладить впечатление, произведенное чтением о видениях Евстафия, Манефа громко кликнула: «Пойте Пасху, девицы!» И звучные голоса велигласно запели: «Да воскреснет Бог, и разыдутся в разе его!» Кончились стихеры, смолкло пение. Манефа уставной отпуст прочла и «прощу» проговорила. Затем, стоя у игуменского места, твердым голосом сказала: «Господу, изволившу обыди мя болезнь смертная, но не хотяй смерти грешнику, да обратится душа к покаянию. Он, сый человеколюбец, воздвиг мя от одра болезненного, исповедуя неизреченное его милосердие, славлю смотрение Создателя, пою и величаю Творца Жизнодавца. Данде же есмь! Вас же молю, отцы, братья и сестры, о Христе Иисусе! Помяните мя убогую старицу во святых молитвах своих, да простит ми согрешение моя вольное и невольное, и да устроит сам спас душевное мое спасение». И до земли поклонилась Манефа на три стороны. Все бывшие в келарне ответили ей такими же поклонами. «А в раздачу сиротам на каждый двор по рублю, каждой сестре, пришедшей в день сей, из скудных обителей по рублю, прихожим христолюбцам, кто нужду имеет, по рублю. И та раздача не из обительской казны, а от моего недостоинства. Раздавать будет мать Таифа. А ты, матушка Таифа, прими, кроме того, 200 рублей в раздачу по нашей святой обители». «Благодарим покорно, матушка! Дай тебе, Господи, долголетнего здравия и души спасения! Много довольны твоей милостью!» — загудели голоса. Двинулась с места Манефа. Перед ней все расступились. Фленушка с Марьюшкой повели игуменью под руки. Соборные старицы провожали ее. Взойдя за крыльцо своей кельи, Манефа присела на скамейку под яркими лучами весеннего солнца. Матери стояли перед ней. «В огородах просохло?» — спросила она казначею. «Просыхает, матушка», — торопливо ответила Таифа. «В бороздах только меж грядок грязненько. Да день-другой солнышко погреет, везде сухо будет. Молодым гряды копать, старым семена мочить», — распоряжалась Манефа. «Семян достанет?» «Вдосталь будет, матушка», — отвечала Таифа. «Всего, по милости Божьей, достанет». «Всхожи ли?» — спрашивала игуменья. «Всхожие, матушка, всхожие», — уверяла мать Таифа. «Все испробовала. Хорошо всходят. Навоз на гряды возили, до праздника еще свезли, на снег еще возили», — ответила Таифа.